Глава 13. Дюжина невест. Я приподняла брови, а когда обернулась к перилам, Люцитора на них уже не было. «Одной наблюдать скучно, знаешь ли». «Тогда я даже рад, что опоздал к отцу», — сказал принц. «Составлю вам компанию». «Как любезно! Я говорил, что вы не ледышка». Между тем парень подошел ко мне и оперся ладонями о каменные перила, смотря на толпу внизу. «И сердце у вас есть, чтобы не говорили люди». «Ты о чем?» «Я не знал, что отец собирается отдать половину уготованной ему жизни, чтобы спасти меня. Но я узнал, что вы сорвали договор. Спасибо, леди». Губы его тронула кривая улыбка, и я смутилась, отводя взгляд. «Теперь ты обязан меня слушаться. Снимешь кольцо еще раз, потеряешь его или контроль над собой, голову тебе снесу». Бархатистый смех Алластера заполнил балкон, и он хитро сощурился. «Так вот о какой великой запечатывающей магии шла речь. Что ж, я учту», — хмыкнул он, а после нагнулся к балкону, когда внизу появилась еще одна девушка, и удивленно приподнял брови. «Не может быть». «Лисана!» — прогремел голос, и девчушка с рыжими волосами, концы которых едва доставали до ее голых плеч, принялась приветствовать толпу, размахивая руками. В один момент она чуть не упала, забыв придержать подол оранжевого платья, а потом счастливо заверещала, запрыгав на месте. Взгляд ее был устремлен на наш балкон. «Алластер!» «Лисана!» — поздоровался принц в ответ, и я приподняла брови. «Это моя подруга детства», — сказал парень. Ее отец был приближенным короля долгие годы, пока 3 года назад не уехал с семьей в соседнее королевство. Я мысленно потерла руки, присматриваясь к девушке. Вот она, первая серьезная претендентка. Подруга детства, лучше и быть не может, все прямо как в дорамах. «Лисана! Алластер!» Я хихикнула, уже представляя, как они бегут друг к другу, чтобы воссоединиться через года и заключить брак. «Скажи-ка», — начала аккуратно, покосившись на парня, — «вы случаем клятвами в детстве не обменивались, скажем, игрушечные кольца?» «Что?» — недоуменно нахмурился принц. «Обещание пожениться?» «Нет, а что?» «Да так, нужно было кое-что проверить». Разочарованно протянула я со вздохом и облокотилась на каменные перила, подперев кулаком подбородок. Все испортил. «Но почему-то же она здесь?» «Я полагаю, король злится на ее отца. Отбор дал им шанс вернуться на родину. Я так думаю», — повторил он, увидев мой скептический взгляд. «Между нами не может быть любви, она мне как сестра, а я ей даже не нравлюсь». И складка залегла между его темных бровей. Наивное взрослое дитя. «Хорошо, хорошо, как скажешь». Я махнула на него рукой. «Аурелия из дома Эйвиниум». На этот раз из толпы вышла высокая девушка, облаченная в светлую рубаху и простецкие штаны. Коротко стриженная и со слепительной улыбкой, она сразу приглянулась девушкам в первых рядах. «Опять соседнее королевство», — прокомментировала я, глядя в ее стремительно удаляющуюся спину. «Не шибко ты популярен в своем. Вам же хлопот меньше», — пожал плечами принц. «И последняя претендентка», — оповестил голос над нами, и я заинтересованно посмотрела на пустую дорожку. В толпе опять послышался едва различимый шепот. «Фауна!» «Ой!» — икнула я, и почти в полной тишине принялась судорожно звонить в колокольчик. Принц приподнял одну бровь, и я неловко пожала плечами. Дорогу до ворот в замок тут же заполнил густой белый туман, и затянул кроваво-красный ковер плотной завесой. В его клубах проявилась бестелесная фигура в капюшоне, и шепот вокруг стал тревожным. Люди, стоящие с двух сторон от дорожки, резко отшатнулись, испуганно вскрикнув, и я закусила губу. «Плохая идея, какая же чертовски плохая идея!» А потом Фауна скинула капюшон, взмахнула своими туманными волосами и окинула толпу спокойным, ничего не выражающим взглядом. И тут же, совершенно неожиданно для всех и для нее самой, поймала сотни восторженных вздохов. Люди смотрели на нее, как на самое прекрасное создание, а потом толпа принялась усыпать ее цветами. Отовсюду сыпались на нее белые, красные, желтые лепестки, и служанка ведьмы удивленно подставляла под них ладони, и цветы просачивались сквозь них и падали на землю. «Ого!» — шепнула я Алластеру, когда в глазах его застыл немой вопрос. «Это моя девочка». Я усмехнулась и ткнула его в бок, с гордостью смотря, как фауна медленно движется к ступеням. «В смысле ваша?» — прошипел принц. «Она мало того, что мертвая, так еще и зачаровала людей внизу». «О чем это ты? Не вздумая клеветать мою служанку, наглец. Ее туман. Там какой-то дурман, и дураку понятно». Он вперил в меня злой взгляд и прищурился. «Не придумывай!» — отмахнулась я, а принц заскрежетал зубами, вцепившись в перила руками так сильно, что костяшки его пальцев побелели. Как надзирательницу после представления невест, меня тут же отправили к ним на более близкое знакомство. «Мадам Мариэлла!» Фернис возник возле балкона и низко поклонился принцу, прежде чем впериться в меня своими маленькими глазками. «Невесты ждут вас!» «Что? Уже?» — вздохнула я. «Я хотела выпить хоть чашечку кофе». «Я требую исключить призрака!» — бросил Алластер, сложив на груди руки. «Ваше высочество!» Фернис поднес кулак ко рту и кашлянул. «На то была воля мадам Мариэллы». «Значит?» Принц прищурился и развернулся в мою сторону. «Я требую исключить призрака, леди. Не будь таким капризным». Конечно, я не планировала выдавать Фауну замуж за этого наглеца с проклятием. Она и так натерпелась. «Вы безумны!» — бросил принц, прежде чем последний раз прищуриться, глядя прямо в мои глаза, и поспешно уйти. «Прошу прощения за его дерзость, мадам», — растянул губы в приторной улыбке слуга. «Кто-нибудь мог заподозрить в вашем поступке вероломство и злой умысел? Люди так глупы и не видят очевидного». «Да неужели?» — прищурилась я, пока в зеленых глазках мужчины плясали недобрые искры. «Кто же из глупцов мог так подумать, Фернис?» «Кто-нибудь», — вкрадчиво произнес он, ясно давая мне понять, что кот был прав. Теперь все они подозревают Мариэллу и ждут удара в спину. Но как, горелые шкоржики, я могла им что-то сделать, отправив на отбор Фауну? Надеюсь, этот кто-нибудь вскоре поймет, что ошибся. Я подняла подбородок и сложила на груди руки. И извиниться за недоверие. «Как можно вам не доверять, мадам?» Ужаснулся слуга, и уголок его губ дернулся. «Пусть бог теней приберет себе его кости». «Спасибо за поддержку, Фернис», — пропела я и двинулась прочь с балкона. Внизу люд уже начал расходиться, довольный представлением. Оставался шанс, что к концу месяца принц таки женится, тогда все королевство захлестнет пир и череда новых празднеств. Невесты стояли в комнате со сверкающим белым полом, похожим на жемчуг, полукругом, лицом к двери, в которую я вошла. И все как одна стихли, до того увлеченные разговором. «Верховная леди», — склонила голову Д'Артемона. Ее светлые волосы, пшеничные на макушке и сидеющие к концам, закрыли лицо, чуть тронутое здешним солнцем, и я прищурилась. На ведьму, ну, никак не похоже, как и сказал Люц. «Для меня честь говорить с вами. А мне вот беседовать совсем не хотелось». «Что же забыла беглянка на отборе светлых, Дарти?» — произнесла я, склонив голову на бок. Девушка побледнела и вцепилась пальцами в подол своего черничного платья. «Я...» Подбородок ее задрожал, и она облизнула пересохшие красные губы. «Меня пригласили из-за магии принца, моя госпожа. Она темна, как ночь. Она смертоносна и хаотична, как бедствие». Невесты принялись испуганно перешептываться между собой, и я призвала Д'Артемону замолчать. Взглядом. «Она с земель ведьм, дар принца темный», втиснулся в наш разговор Фернис, сложив руки за спиной и выгнувшись маленькой короткой дугой. «Распорядитель решил, что попытка стоит всех усилий». «Желаете королеву ведьму?» — усмехнулась я, а Фернис поморщился. «Забавно. Мне казалось, ведьму-надзирательницу во дворе презирают. Так для вашей любви мне нужно лишь выйти замуж за принца». Коротышка задохнулся от возмущения, надувшись как индюк, и открыл было рот, как по комнате прокатился смех. «Слишком знакомый и слишком уж часто раздающийся за моей спиной». Я поджала губы, проклиная себя за свои же слова, и с неохотой повернулась к Алластеру. «Это была шутка, но рада, что повеселила тебя. Для меня будет честью, если вы решили сразиться за мое сердце», — усмехнулся принц, и невесты тут же навострили уши. «Прошу прощения», — раздался звонкий высокий голос, и я остановила свой взгляд на кукольной девушке. Челка, родинка, черные волосы и глаза, как океан. Помню. Камила, наследница здешнего купца. Ни о каких сражениях речи не шло, тем более с какой-то ведь. Я приподняла бровь, когда в последний момент девушку за плечо дернула другая невеста, Бургильда. Высокая и нескладная, до того момента стоявшая тихо, как мышка. Она подтянула подол своего мешковатого платья и отодвинула от лица подобие фаты. «Все мы здесь по одной причине», — изрекла она громко, прищурившись и сведя широкие брови. Посмотрела с высоты своего роста на недовольную Камиллу и покачала головой. «Не стоит никого злить». Камилла фыркнула, сложив руки на груди, и оскорбленно отвернулась от девушки, дернув плечом и смахивая с него ладонь Бургильды. На лице той мелькнула обида. «Не нужно ссориться», — выдохнула я, уже представляя, какие деньки меня ждут. Еще раз осмотрела присутствующих и нахмурилась, не досчитавшись. И лишь после этого услышала за спиной девичье хихиканье. «Так...» Я набрала в грудь побольше воздуха, когда обнаружила двойняшек, прокравшихся за моей спиной к принцу и облепивших его с двух сторон. Та, что шатенка с вьющимися локонами, подхватила его под локоть и жалась ко всему его телу оборками ярко-розового платья. Она что-то шептала ему на ухо, пока Алластер удивленно пытался вырвать ладони с захвата второй сестры. Блондинка хихикала, кружась вокруг него и строя глазки. «Вы обе!» «А?» Сестры нехотя оторвались от опешившего принца и посмотрели на меня. «Да-да, вы! А ну живо к остальным!» Я не знала, было ли такое поведение против правил, но оно мне однозначно не понравилось. Захотелось отодрать девиц от Алластера самостоятельно, да статус не позволял. Блондинка вздернула подбородок и прищурилась, покосившись на руки сестры, оплетавшие предплечье парня. «Пусть она первая!» «Что?» — опешила я. «Пусть первая отойдет!» Блондинка моргнула, а ее сестра почти победно осклабилась. «Мне плевать, кто из вас двоих отцепится от него первой!» «Она! Нет, она!» «Сейчас подойду я, и отойдете вы обе!» — прошипела я, начиная терять терпение. «Прямиком в свое королевство! Живо сюда, девушки!» Они взвизгнули и отшатнулись от принца в разные стороны, как от прокаженного. А потом бросили друг на друга совсем недружелюбные взгляды и тихонько посеменили к остальным невестам. Я закатила глаза, поражаясь все больше с каждой минутой, проведенной в этом обществе. Нашлась еще одна причина, по которой Мариэллу заставили поклясться не убивать никого до конца отбора. Да что таить, у меня и самой уже чесались руки придушить этих двоих, а еще дать подзатыльник дерзкой Камилле. «И у нас есть имена, мадам», — ядовито изрекла сестра в розовом. «Я Карамелла». «А я Зефира», — прошептала блондинка. Нестерпимо захотелось в поход. Нанизать пару зефиринок на палку и поджарить над костром. Теперь, когда все успокоились, я принялась тереть переносицу указательным и большим пальцами. «Можем начать знакомство». Фернис все так же стоял рядом, заложив руки за спину, и теперь уже посмеивался с нескрываемым злорадством, смотря прямо на меня. «На двух прошлых отборах невест было больше 50, невзначай отметил он. «На каждом. Жаль, вас не было с нами, мадам».